Постышев придерживался ленинской точки зрения о необходимости в условиях капиталистического окружения вести решительную борьбу за мир и оздоровление международной обстановки, но в то же время постоянно укреплять обороноспособность единственного в мире социалистического государства, чтобы в любой момент дать достойный отпор империалистической агрессии. «Наша партия, — отмечал он, — ведет неуклонную и последовательную политику мира. Мы не хотим войны, но готовы разгромить озверелого врага, если он попытается посягнуть на свободу нашей священной социалистической родины». Могущество Красной Армии определялось прежде всего ее неразрывным единством с народом. Постышев уделял особое внимание дальнейшему развитию шефства трудовых коллективов над воинскими частями, упрочению дружеских связей между ними. Несмотря на большую занятость, Павел Петрович поддерживал тесные контакты с воинами Украинского военного округа, вел обширную переписку с частями и соединениями РКК, выезжал в их расположение, принимал в ЦК КПБУ представителей воинских подразделений. 15 февраля 1936 года он прибыл в Олевск, чтобы принять участие в праздновании 15-летия погранвойск. Прямо с вокзала поехал на заставу, где в ленинском уголке состоялась интересная беседа с часовыми границы. Секретарь ЦК КПБУ рассказал пограничникам о внешней и внутренней политике коммунистической партии и советского государства, призвал их еще зорче стоять на страже рубежей социалистической родины, крепить единство с широкими массами трудящихся. Он интересовался бытом воинов, материальным положением командиров и их семей. По просьбе пограничников Постышев сфотографировался с личным составом заставы и оставил в книге почетных гостей запись: «Впечатление от заставы великолепное. Время требует еще сильнее охранять наши границы». Вечером Постышев выступил на торжественном заседании исполкомов Коростенского окружного и Олевского районного советов депутатов трудящихся, в котором участвовали пограничники и комполитсостав отряда. В условиях нарастающей военной опасности следовало усилить подготовку комсомольцев и рабоче-крестьянской молодежи к защите социалистической родины. Этому вопросу Павел Петрович отводил важное место. 21 февраля 1935 года в Киеве начал свою работу первый всеукраинский слет молодых ударников обороны. Со всей Украины съехались лучшие ворошиловские стрелки, планеристы, парашютисты, чтобы подвести первые итоги обучения, поделиться опытом оборонной работы. На слете выступил Постышев. В 30-е годы молодежь проявляла особый интерес к авиации. В 31-м году комсомол стал шефом военно-воздушного флота. Постышев стремился делать все возможное, чтобы авиационное дело было доступным самым широким массам рабоче-крестьянской молодежи. Летом 1933 года он предложил открыть в Харькове всеукраинский аэроклуб для подготовки летчиков и осуществления авиационной пропаганды. Идея понравилась харьковчанам. Горсовет выделил хорошее помещение. Для работы различных секций были оборудованы классы и лаборатории. 4 ноября состоялось официальное открытие всеукраинского аэроклуба. В эти годы советская авиация достигла впечатляющих результатов. Весь мир восхищался успехами советских летчиков Чкалова, Байдукова, Белякова, Кокенаки, Юмашева, Громова, Гризодубовой, Осипенко, Роскова и многих других, установивших десятки мировых рекордов, которые прославили страну. Наши авиаторы покоряли стратосферу и осваивали Арктику, показывая силу духа и величие советского человека, рожденного новым общественным строем. В 1934 году летчики Водопьянов, Доронин, Каманин, Ливаневский, Лепедевский, Молоков и Слепнев, действуя в чрезвычайно трудных условиях, спасли членов экспедиции, экипаж и пассажиров парохода «Челюскин». В июле 1936 года экипаж самолета Ант-25 в составе Чкалова, Байдукова и Белякова совершил беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный Ледовитый океан Камчатка-Николаевск-на-Амуре, вызвав всеобщее восхищение новым достижением отечественной авиации. Члены ЦК КПБУ и правительства Советской Украины сердечно поздравили отважных летчиков. В подписанном Кассиором, Постышевым, Петровским, Любченко, Якиром, Затонским, Шлихтером приветствии говорилось: «Шлем горячий привет Советской Украины бесстрашным сынам нашей социалистической родины». восхищены вашим беспримерным перелетом, который открывает новую блестящую страницу в истории советской авиации.